Александр Блок. «О, я хочу безумно жить». Александру Александровичу Блоку, 1880-1921, суждено было жить и творить в невероятно стремительное, яркое, трагичное время глобальных перемен. Молодость Блока проходила в период царствования Николая II. Первую русскую революцию 1905 года и революцию 1917 года он встретил с энтузиазмом, в надежде на долгожданное обновление мира. Вся жизнь поэта и есть история. Особое влияние на формирование Блока как поэта оказали философия Владимира Соловьева и, конечно, идеи символизма. Воодушевленный этими идеями, он издает первый поэтический сборник «Стихи о прекрасной даме». Революцию Блок принял как историческую необходимость. Мотивы ожидания и предчувствия глобальных перемен заметны во многих стихотворениях и особенно ярко выражены в поэме «12». Однако со временем воодушевление поэта сменилось разочарованием. Вместо светлого будущего он увидел жестокости разрушения, охватившие страну. Ему становилось тяжелее примиряться с реальностью, где прекрасные идеалы растворялись в крови и насилии. В 1921 году, измученный болезнями и внутренними противоречиями, поэт ушел из жизни, не дождавшись публикации своих последних произведений. Интересно. Символизм — это модернистское течение конца XIX — начала XX века, зародившееся во Франции. Характерные черты символизма — воплощение образа посредством символа, интуитивное познание мира, интерес к иррациональному миру. Александр Александрович Блок. «Еще прекрасно серое небо». Еще прекрасно серое небо, еще безнадежно серая даль, еще несчастных, просящих хлеба, никому не жаль, никому не жаль. И над заливами голос черни пропал, развеялся в невском сне, и дикие вопли свергни, о свергни, не будет жалости в сонной волне. И в небе сером холодные светы одели зимний дворец царя, и латник в черном не даст ответа, статуя на кровле зимнего дворца, пока не застигнет его заря. Тогда аллея над водной бездной, пусть он угрюмее опустит меч, чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной за древнюю сказку мертвым лечь. Проклятый колокол. Весны и зимы меняли убранство, месяц по небу катился, зловещий фонарь. Вы, люди, рождались с желанием скорее умереть, страхом ночным обессилены. А над болотом проклятый звонарь бил и будил колокольную медь. Звуки летели, как филины, в ночное пространство. Колокол самый блаженный, самый большой и святой, тот, что утром скликал прихожан, по ночам расточал эти звуки. Кто рассеет болотный туман, хоронясь за ночной темнотой, чьи качают проклятые руки этот колокол пленный? В час угрюмого звона я был под стеной, средь болотной травы. Я узнал тебя, черный звонарь, но не мне укротить твою медь. Я в туманах бродил, люди спали, о, люди, пока не пробудетесь вы, месяц будет вам красный зловещий фонарь, страшный колокол будет вам петь.